Не об этом ли писал в том же 20-м году Владимир Короленко Луначарскому? «Инстинкт вы заменили приказом, и ждете, что по вашему приказу изменится природа человека». Что из этого может выйти? Не желал бы быть пророком, но сердце у меня сжимается предчувствием бедствий, перед которыми померкнет все то, что мы испытываем теперь. Бабель в своих произведениях не сулит апокалиптических катастроф, но может быть потому, что именно испытываемое теперь рассматривает как грандиозную вселенского масштаба трагедию, где буквально все пронизано напряженнейшим столкновением главных противоречий бытия. Противоречива душевная жизнь бабелевских конармейцев, в которой фактически и неразрывно сплелись фольклорно-мифологические элементы и осколки политграмоты, рабская заскорузлость и порыв к освобождению, несусветная жеребятина и жажда справедливости, чувство классовой солидарности и идея национального превосходства. Но противоречия раскалывают и душу, сознание их вожаков, функционеров, вступивших в неравную борьбу с природой, в том числе и собственной. Вспомним снова политотдельца Галина, безуспешно пытающегося отмахнуться от укусов неразделенной любви. Вспомним и сына раби, коммуниста Илью Братславского, отрекшегося от семьи, мать в революции, эпизод, но так и не сумевшего порвать со своим прошлым. Противоречиво сознание самого рассказчика в конармии, который мечется между лавкой Гедали и агитпоездом первой конной, ненавидит убийство и вымаливает у судьбы простейшее из умений, умение убить человека, и ужасается разбойными подвигами конармейцев, но в то же время восхищается их естественностью и силой. В 20-м году Бабель записал в дневник слова пожилой медсестры: «Наши герои – ужасные люди». Так мог бы и сказать и Лютов, и даже так мог бы добавить: «Наши ужасные люди – герои». Бабель глядит на Лютова, как на собственное отражение, и мучительно размышляет, как это можно, ненавидя убийство, так искренне украшать и героизировать убийц. И тут можно вспомнить, что практически одновременно с конармией Бабель писал одесские рассказы, где этот лютовский феномен предстает как весьма типичное и массовое явление. Нередко считают, что одесские рассказы всего лишь сочная юмористика, лишенная сколько-нибудь серьезного социального содержания. Но когда ставишь их в контекст бабелевского творчества в целом, и прежде всего рядом с конармией, то нетрудно видеть, что и в них преобладает не пикантность забавного анекдота, а раскрытие напряженных социально-психологических нравственных конфликтов. Жанр одесских рассказов очень близок к утопии. Среди голода, лишений и недостатка во всем Бабель разворачивает раблезианское зрелище довольства и здоровья. Голодным летом 21-го года в одесской газете «Моряк» на плохой блеклой бумаге был напечатан рассказ «Король» с описанием индюков, жареных куриц, гусей, фаршированной рыбы, ухи, в которой отсвечивали лимонные озера, нездешнего рома и апельсинов из окрестностей Иерусалима. На фоне этого красочного изобилия естественным образом возникают сказочно решительные и сказочно удачливые люди. А главный герой, налетчик Беня Крик, наделен самосознанием современного Робин Гуда, правдолюба и правдоборца, благородного бунтаря против мира собственности. Но, пожалуй, не менее существенно, чем то, что рассказано, кто рассказывает, кто творит эту шикарную утопию. В своей совокупности одесские рассказы есть на наших глазах становящийся предместный фольклор. Отсюда, например, разные, но равнозначные версии одного и того же события – женитьбы Бени. В одном случае его женой становится Циля Эйхбаум, в другом – Бася Штерн. Если так и подходить к этим текстам, как к творимой на наших глазах легенде, то можно многое понять не только в ее героях, но и в ее творцах. Слабые и порабощенные люди – мечтают о силе, красоте и свободе. Но сама их мечта несет на себе следы слабости и зависимости. и тогда...